приоритет общечеловеческих ценностей. Признание приоритетов общечеловеческих интересов и ценностей полностью соответствует марксистско-ленинскому учению о социальном прогрессе. Как отмечал Ленин, с точки зрения основных идей марксизма, интересы общественного развития выше интересов пролетариата. Примечание: Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 220. Теоретический анализ важнейших противоречий нашей эпохи, носящих классовый, общедемократический, общечеловеческий и внутрицивилизационный характер, приводит к выводу, что в нынешней своеобразной конкретной исторической глобальной ситуации основным звеном в борьбе за социальный прогресс становится первоочередное разрешение того противоречия, которое грозит наиболее катастрофическими последствиями человечеству. Возникает ситуация, когда разрешение ряда основных социально-экономических антагонизмов между трудом и капиталом и прочими оказывается как бы зависимым от разрешения этого более общего, не носящего непосредственно классового характера противоречия. Новое мышление предполагает осознание новых исторических приоритетов, властно заявивших о себе на исходе нашего века. Многое из того, что прежде марксисты считали осуществимым в планетарном масштабе, лишь после победы социализма во всем мире, необходимо начать воплощать в жизнь уже сегодня во имя спасения человечества и цивилизации. Глобальные проблемы цивилизации требуют для своего разрешения самой широкой коалиции всех социальных сил и общественных движений, заинтересованных в социальном прогрессе, и одновременно создают объективные условия и субъективные предпосылки для их сотрудничества. Диалектика социального прогресса в современную эпоху проявляется в том, что борьба за решение глобальных проблем не отдаляет, а напротив, приближает социальное обновление общества. Несомненно, человечество не может позволить себе отложить решение первоочередных глобальных проблем, прежде всего проблем мира, разоружения, экологии и другие, до той поры, пока социальная солидарность и планомерное сознательное развитие общества повсеместно возобладает на нашей планете. Этого не в состоянии ждать и сама природа. Она буквально взывает к спасению от расхищения ее ресурсов и катастрофического загрязнения окружающей среды. Если откладывать решение глобальных проблем на десятилетия, то не исключено, что в результате вообще некому и нечего будет решать. Для такого непозволительного откладывания нет никаких разумных, сколько-нибудь веских оснований, ни теоретических, ни практических. Напротив, именно сегодня складываются новые условия, позволяющие, по крайней мере, начать поэтапное решение основных глобальных проблем. По своему характеру, по своей сущности, решение всех глобальных проблем не выходит за пределы общедемократических требований самых широких слоев населения. Идет ли речь о предотвращении термоядерной войны и выживании человечества, об установлении нового международного экономического порядка или регулировании роста мирового населения, о прекращении загрязнения окружающей среды или о преодолении отрицательных последствий научно-технической революции, успешно бороться за решение этих глобальных проблем можно и нужно уже сейчас, на основе конструктивного и взаимоприемлемого сотрудничества всех стран и народов, невзирая на различия социальных систем, к которым они принадлежат. Вот почему наша страна своей политикой открыто провозглашает: все, для кого общечеловеческие ценности имеют безусловный приоритет в сравнении с любыми частными интересами отдельных групп людей, социальных слоев и стран, все, кто выступает за решение глобальных проблем, за выживание человечества и сохранение природы, все они с нами, даже если выступают против по другим вопросам, расходятся с нами в своих предпочтениях той или иной социальной системы, в своих политических, идеологических и прочих убеждениях. Это и есть новое мышление, единственно приемлемая философия для нашего сотканного из противоречий, но взаимосвязанного и целостного мира.